Екатерина Верхова. Проделки богини в Академии магии. Глава первая. Отчего-то люди считают, что попасть в божественный сад, да еще на верхний уровень, это высшее из благословений. Пф! Тут скука ужасная, особенно если ты здесь в роли неинициированной богини. До дел простых смертных меня не допускают. Говорят, что мала еще. Занять себя решительно нечем. После того, как я решила скрестить пегасов и единорогов, мне даже в стойло двери закрыты. Кто ж знал, что вместо аккуратного коника с крыльями и рогом посреди лба получится такая страшная плешивая зверюшка с красными глазами и крыльями, как у курицы, запеченной в духовке. Ответственность за создание переложили на мои плечи. Так у меня и появился домашний питомец Мурлик. Я лениво закинула ноги на облачную скамью, переложив блюдце, которое сперло у отца, на колени. Провела пальцем по холодной поверхности, и картинка изменилась. О, магическая академия! Давненько я туда не заглядывала. Даже оживилась. Так, так, что тут у нас? Высокий паренек со светлыми волосами и высокомерным выражением лица. В жизнь этого избалованного принца-сноба лучше не вмешиваться. За ним приглядывает моя старшая сестренка. Уж кто-кто, а она точно подойдет и отцу нажалуется, если почувствует что-то неладное. Вновь провела пальцем по блюдцу, только теперь вертикально. Вот и моя любимица. Невысокая девушка с вечно спутанными волосами, круглыми очками на переносице и всегда испуганным выражением лица. Тарина Скиф. Ее детство явно сложно назвать счастливым. Мама умерла при родах и, кстати, приглядывает за ней с нижних небесных уровней. Отец после этого начал прикладываться к бутылке. Правда, это не помешало ему жениться во второй раз на самой мерзкой женщине во всей столице. Да, и дочери у нее от первого брака буквально бесы во плоти. Не удивлюсь, если тут наше дорогое верховное зло постаралось. Задать ей, что ли, вопрос? Нет, она, конечно, отцу не сдаст, но точно потребует что-то взамен. А я и так ей задолжала. Или задолжаю в скором времени. Лишний раз лучше не подставляться. В дела богов и их подопечных не стоит ввязываться. А Тари? Глупая. Она еще не догадывается, что получила благословение самой богини. Пусть не инициированной, ведь в силу я уже вошла, но это мелочи. А значит... Щелкнув пальцами, я направила крупицу божественной магии в ее сторону. В тот же миг девушка споткнулась, из ее рук вылетела стопка книг. И... вот бесы, и принц тут. Надеюсь, сестренка наблюдает за своей божественной курсовой не 24/7. Впрочем, вряд ли она вообще догадывается о том, что я интересуюсь делами в академии. «Опять нарушаешь правила?» — услышала я вкрадчивый мужской голос за спиной. Вздрогнула, и блюдце свалилось с коленей, упав на мягкую зеленую траву. «Тьфу ты, Феликс! Напугал!» «Мне положено!» — усмехнулся парень и уселся рядом. «Если твой отец узнает...» «А он не узнает!» — отмахнулась я. «Если ты ему не расскажешь». И улыбнулась так мило, как только могла. И не то, чтобы это безотказно действовало, но с чем Пегас не шутит. Феликс лишь слегка старше, но именно его отец попросил за мной приглядывать. Отчего-то ему кажется, что обязанность стать нянькой взбалмошной богини должен взять на себя неинициированный бог с пока не появившимися особенными способностями. А Феликс? А что Феликс? Главному богу, моему отцу, не отказывают, если хотят войти в пантеон. Вот и этому несчастному постоянно приходится за мной присматривать. Первое время вообще было ужасно. О каждой моей шалости он докладывал отцу. И я была бы не я, если бы не вышла на тропу войны. А с такими, как я, долго воевать не получится. В моем арсенале такое количество пакостей, что это опасно для жизни даже бессмертных существ. «Не расскажу», — серьезно ответил Феликс, потирая запястье. «Фантомная память? Если бы я проснулась от того, что мою руку жует фарлак, тоже бы не стала рассказывать. Сердечно благодарю», — весело ответила я, поднимая блюдце. Тари как раз закончила собирать свои книги. Вообще, я пришел, чтобы сказать, что через 15 минут состоится внеочередное собрание. Я мысленно застонала. Если можно представить что-то скучнее, чем верхний уровень неба, так это божественные собрания. Длятся целую вечность и обсуждают на них какой-то совершенно незначительный бред. А тема какая? Без особой надежды поинтересовалась я. Боги и богини, которых всегда интересно слушать, выступают не чаще раза в десятилетие. Подозреваю, что эти мероприятия и на них наводят страшную скуку. Озеленение пустырей. «Значит, фикус», — протянула я. «Ну уж нет. Слушать этого занудного старикашку совершенно не хочется. Феликс, а давай ты меня не найдешь?» «Вообще-то уже нашел. Это иллюзия», — как могла убедительно произнесла я. «Лотарина, ну ты уж совсем не наглей. Твой отец и так начал что-то подозревать, когда я не сообщил ему о Мурлике. Я вообще не представляю, кто мог сдать меня отцу». В сердцах выплюнула я. Свое злодеяние со скрещиванием Пегаса и Единорога я совершала настолько осторожно, что не подкопаешься. Но как-то же отец узнал. «Рина», — мягко произнес Феликс, — «тебе придется пойти на собрание». «Ой, смотри, финист молодильные яблоки ест», — восхищенно прошептала я, указывая пальцем на дерево. А стоило Феликсу отвернуться, щелкнула пальцами и растворилась в неизвестности. По крайней мере, для Фела. Он, конечно, не самый ужасный бог, с которым мне доводилось сталкиваться, но зануда страшная. Переместилась я в лес забвения. Мы сюда потерянные души на перевоспитание отправляли, чему была несказанно рада. Светлые боги сюда не заглядывают, слишком уж им не нравится отсутствие зелени. А мне хоть какое-то разнообразие. Подошла к большому дереву с устрашающей огромными ветками и трижды дернула за едва заметный выступающий сук. Ствол надсадно скрипнул, обнажая проход, шаг вперед, и я оказалась в просторной темной комнате, в которой потрясающе пахло кофе с сиропом из амброзии. На крепком деревянном столе притулились две кружки с вьющимся над ними парком. «Только не говори, что ты меня ждала», — усмехнулась я в пустоту. Ответом мне была тишина. «Зло, выходи!» — совсем развеселилась я. «Я все равно знала, что ты прогуляешь собрание». Подобное поведение старшей подруги не было в новинку. Она любила нагнать пафоса и таинственности и искренне наслаждалась, когда подобное выводило кого-то из себя. «Скучно с тобой!» — из-за угла раздался высокий женский голос. «А по собранию?» «Ну, не странно ли, если зло...» озаботиться озеленением пустырей. Верховная сняла иллюзию и подошла ближе. На темное божество она не походила. Круглое миловидное лицо, светло-голубые глаза и задорный румянец на щеках. Даже в выборе одежды она предпочитала светлые цвета, игнорируя вкусы в божественной моде своих темных коллег по цеху. «Это ваша задача, светленькие?» Последнее слово она выдала с насмешкой. «Хотя, признаюсь, из тебя светленькая, как из меня темненькая». Богиня поправила блондинистые волосы и грациозно уселась на стул напротив, беря в руки кружку. «Ну и что ты задумала?» «Почему сразу задумала?» Я сощурилась. «Рина, давай без лишних реверансов», — рассмеялось зло, делая глоток. О том, что у нее, помимо прочего, есть слабенький дар предвидения, я знала. Как и о том, что прозревает она лишь те ситуации, которые заканчиваются полным крахом. Это и напрягло. «Я хочу сбежать в мир людей», — произнесла я, пробуя кофе. «Вкусно, но слишком сладко, как по мне», —